Глава 7. Лики войны. Март 2622 года. Город Полковников. Планета С-801-7, код Ямал. Система С-801. В официальном восьмитомнике «История войны 2622 года» приведен список причин, повлекших конфликт с Конкордией. Экономическое отставание нашего астрополитического партнера – которая наглядно продемонстрировала упадочность самой системы устройства теократического государства. Том 1, Москва, военный издат, 2630 год, страница 27. Возникшие на этой почве политические разногласия. Чисто астрографические факторы, а именно нависание серпа синавских колоний над флангами Конкордии. Однако перечень этот явно не полон. Восьмитомник обходит глухим молчанием большинство конфликтных точек идеологий. Кроме, разумеется, безосновательного клеймения средневековой дикости зороастризма. Нам представляется, что не только и не столько разногласия послужили причиной войны. Не меньшую роль сыграло то, насколько мы похожи. Каковцев В.П. «Феноменология культурной идентичности. Санкт-Петербург. Издательство Государственного университета, 2637 год. «Да, ну и что мне с вами делать? Ума не приложу», — сказал полковник Сергиенко, барабаня пальцами по экрану стационарного планшета. Полковник служил в военной комендатуре города Полковников. Вот такая военная тавтология, товарищи. Гражданского населения здесь было кот начихал. Так что проблемы мобилизации Сергиенко, по сути, не заботили. Патрули, обеспечение, склады и прочая рутина. И вот на тебе. Свалились буквально как снег на голову. В прямом смысле. 86 человек на гражданском сухогрузе упали с неба на космодром А прямо в разгар сражений. Уверяли, что с Махаона. Мобильная пехота и танкисты, которые проводили всю эту кампанию под белые рученьки в распоряжение полковника Сергиенко, в один голос клялись, что парни появились в тылу уклонов в очень напряженный момент и здорово им помогли. Если бы не этот факт, полковник, недолго думая, отправил бы их в фильтрационный лагерь. Пусть там разбираются. Подозрительно, потому что до предела. Чтобы гражданская корыта вырвалась с оккупированного Махаона? Попахивает, ой, как попахивает. Однако трое парней на кладбище, шестеро в госпитале. И клонов положили до полусотни. Как это пишется? Инициативно воспользовавшись сложившейся ситуацией, мастерски применяя весь арсенал личного оружия, отряд действовал умело и мужественно, добившись решительного перелома в ходе боя. Где это пишется? А, вот, в официальных рапортах, которые подали... Так, капитан Трифонов АК, 5-й танковый полк, и майор Карабутов АН, мобильная пехота, 127-й полк. Также имеются расшифровки данных парсеров, как скафандров мобильной пехоты, так и танков Т-10. А это такой аргумент, что не рыпнуться. Ребята подсобили очень здорово. «Да», — повторил полковник и снова выбил дробь по многострадальному планшету. «И что с вами теперь делать?» «Решай, товарищ начальник», — ответил тот, который отрекомендовался командиром сводного партизанского отряда. «Майор запаса Аснас Юад. Мы все мобилизованы, так что вот, сам понимаешь». Полковник собрался было отдернуть хамоватого партизана, но передумал. Не та ситуация, чтобы козырять уставом. Партизан был изрядно здоров, грузин, носил пиратского вида бороду и брился налысо. Вид имел чего уж там, бывалый. С ним вместе прибыли два капитана, Богдан Мита и Дитер Карлов. Последний представлял штурмовую пехоту европейской директории. И один мобилизованный полковник... Ого! Частной военизированной охранной компании «Эрмандада» южноамериканская директория. Сборная солянка та еще. Штурмовики, мобильные пехотинцы, толпа мобилизованных гражданских и до кучи какие-то «Эрмандадовцы» аж из тримезианского пояса. Их общая история здорово походила на сюрреалистический бред. Когда полковник ознакомился с первичным рапортом, то подумал, что даже по серьезной пьянке поверить в такое трудно. Однако официальные документы всю эту ахинею вроде как подтверждали. Особый отдел, который по всем правилам принял пополнение в умелые и крепкие объятия, переправил весь отряд в его полковничье распоряжение. Парни, мол, чистые, разбирайтесь, товарищ Сергиенко. Ну ладно, наконец решился полковник. Кадровых мы переведем в действующие части, это не обсуждается. Но вот куда девать вас и вас? Он указал электронным стилом на бородача и какого-то там полковника из непонятной частной конторы. Вы люди военные, но что делать с вашими бывшими студентами из Кирты? Не обратно же на передовую? Не могу не согласиться, с жаром кивнул бородач. Этот балласт мне уже вот где. Он изобразил харакири по шее указательным пальцем, толстым, как сарделька. Таскался с ними по всему Махаону. А парни хорошие, жалко. Вон их уже сколько положили. Полковник задумался. Даже затылок почесал для бодрости мыслей. Такая прорва дел, а тут еще эти. Как же не вовремя, как же, черт возьми, не вовремя. Хорошо, хорошо, сказал он наконец. Рецепт будет такой. Студенты ваши все поголовно призывного возраста, добровольцы. То есть отправить их в тыл я не имею права. Сделаем вот как. Студентов зашлем в учебку мобильной пехоты. Скажем, да вот к майору Карабутову, который так активно за вас ротовал. Пусть его сержанты делают из мальчиков мужчин. Или как там у Киплинга? Из здания военной комендатуры отправились кто куда. Добровольцы на Глетчерный в учебку. Богдан Мит и его парни в тот же самый полк, так как изначальная дивизия приписки считалась полностью уничтоженной. Эрмандадовцы и господин майор запаса в штурмовую пехоту вместе с партизанским военврачом. 11-я отдельная бригада европейской директории сейчас проходила переформирование в городе полковников. Значит, господина Дитера Карлова туда же, вместе с его недобитыми немцами. Фух, выдохнул полковник, глядя из окна на милитаризованную суету улицы. С этой проблемой разобрался. Из окон было видно, как патруль загоняет в офицерское общежитие разнообразных военфлотцев. Двумя домами дальше по проспекту работали саперы, выковыривавшие из фундамента не разорвавшуюся ракету клонского штурмовика. Еще дальше несколько бульдозеров разгребали завал, над которым возвышался закопченный до полной черноты киль какого-то неопознаваемого флугера. Счастливая весенняя пора! Заснеженные задворки завода номер 7 исполняли ныне скорбную, но необходимую функцию. В недалекой хронологии здесь загружались машины, принимавшие панели флугерного бронирования. Завод был небольшой, имел вспомогательную роль, а теперь лишился ее из-за планирующей бомбы, сброшенной со стратосферных высот штурмовиком «Кара». Бомба набрала скорость 3 маха, после чего бетонные перекрытия вкупе с капитальными стенами стали преградой несерьезнее спичек с обшивкой из папиросной бумаги. Бомба легко прошила их, какие-то стальные мелочи внутри корпуса, фундамент, и разорвалась под главным контейнером. И все, готово дело, завод встал. Зато уцелела плавильная печь со всей энергетической подводкой, так как располагалась она в другом цеху. Это важно, потому что в здании завода управления заседал теперь исполнительный комитет суда военного трибунала. Во дворе периодически грохотали залпы, после чего печь получила черный тюк с траурным содержимым. Завод стоял на широкой улице, занимая половину квартала в районе интербригад. Вокруг очень даже ходили люди, так что сцены казни теоретически могли видеть многие. Их специально не стали прятать в подвалах для усиления педагогического эффекта. Но и на оживленные площади решили не выносить, для невнесения нервозности. «Ну что, следующий?» — спросил капитан, ежась. Теплая парка и зимние штаны, выпущенные поверх ботинок, не спасали. «Так точно, вот личное дело и приговор», — ответил лейтенант и протянул рамку планшета. «Пятый за сегодня». Капитан склонился над планшетом. «Ясно, выводи». Два автоматчика с нашивками комендатуры ГАП вытолкали из дверей завода управления понурого человека. Глаза дикие, лица не видно из-за дыхательной маски. Одет в повседневную форму с сорванными погонами. Нелепо загребает ногами, постоянно озирается. Конвой отвел его к стене цеха. Стена изрублена пулями. Постоянно падающий снег почти совсем запорошил красные комья под ногами. Вслед вышло отделение, 10 человек, все с теми же малиновыми нашивками. Напротив простой пластиковый стол. За ним стоит капитан, смахивая перчаткой снежные хлопья с планшета. Капитану холодно. Он поднимает голову, смотрит на человека у стены. Делает знак рукой, после чего конвойные удаляются. Серый бетон в красно-коричневой патине. Крупные снежинки, серое небо. Если смотреть сверху, похоже на сцену античного театра. Но никто не смотрит сверху. Зато в стороне, на улице, стоит кучка зрителей, которым все видно через пролом в стене. Трушевский Борис Вячеславович. Голос капитана усилен динамиком. Видимо, под маской прячется микрофон. Вы обвиняетесь в хищении служебного имущества в особо крупных размерах по статье 160 пункт 2. Суд военного трибунала приговорил вас к высшей мере пресечения через расстрел. Казнь будет приведена в исполнение немедленно отделением особого отдела главной комендатуры ГАП. У вас есть последнее слово? Пожелание? Долгий взгляд на приговоренного. В глазах лед. Дайте закурить. Наконец отвечает человек у стены. Капитан кивает, и лейтенант быстрым шагом направляется к лобному месту. Трушевский скидывает маску, надсадно кашляет. Это легкие протестуют против бедного кислородом воздуха. Сигарета, тем не менее, разгорается. Направленный сноп огня всепланетной зажигалки воспламеняет табак в долю секунды. Три жадных затяжки и снова мучительный кашель. Сигарета летит в снег. Не желаете повязку на глаза? Отрицательная реакция. Капитан тихо командует. Приступайте, товарищ лейтенант. Отделение смирно. Оружие на изготовку. 10 бойцов скидывают автоматы перед собой. Глаза самым уставным образом смотрят на индикаторы боепитания. Оружие к бою. Большие пальцы перебрасывают флажки предохранителей в положение одиночного огня. Целься. 10 прикладов упираются в плечи, затянутые пехотными разгрузочными жилетами. Пли! Сухой морозный воздух разламывается слитным треском десятка стволов. Приговоренный дергается. За его спиной повисает багровый туман, и он валится в снег. Рядом с побелевшей рукой дотлевает огонек сигареты. «Ну вот и все», — сказал один из ничейных зрителей. «Одним интендантом стало меньше. Он невысок, строен и удивительно ловко носит форму. Такое впечатление, что это не толстая парка, а смокинг или даже концертный фраг. На рукаве шеврон медслужбы, а морщинки вокруг глаз выдают вовсе не юношеский возраст». «Откуда ты знаешь, что он интендант, док?» — спросил второй. «Но ты сказал тоже про Спера». Первый хлопнул себя по бедру от избытка эмоций. «А может, просто пытался согреться? Нельзя же настолько не интересоваться последними известиями. Это же сам Трушевский. Трушевский. Интендант города полковников. Главный. Там вся служба отличилась. Поставили патронов для А-98 на целую дивизию. А дивизия-то вооружена зигзаурами. Стали копать. Оказалось, что этот вот тип не просто воровал, а воровал в промышленных масштабах. Ну и, сам видишь, к стеночке паразита. Еще князь Суворов говорил, что любого интенданта через год службы можно вешать, заключил первый, которого звали док. Пойдем, что ли, холодно? А до госпиталя километр, не меньше. Трио направлялось в госпиталь с благородной целью — проведать раненых, ребят, с которыми бежали с Махаона сюда, на 801-й парсек. Нетрудно догадаться, что док — никто иной, как доктор Скальпель, он же Ричард Фарагут. Проспера — мобилизованный сотрудник Ирмандады. Третьим был парень из штурмового батальона по имени Питер Мэй Окленд, чья судьба так неожиданно переплелась с бывшим начальником Проспера Ахиллом Марией де Вилья Майора де ла Круз.